Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а давай играть в пиратов? А как это? Мне что, завязать один глаз и посадить на плечо попугая? Нет, мы будем клад искать. А-а-а, и где же мы будем это делать? У тебя что, есть старая пиратская карта? Карты нет, но ведь где-нибудь обязательно зарыт клад. Мы будем копать и его найдем. Хм, ты знаешь, у твоей бабушки на даче был небольшой огород. Так вот, я там несколько лет подряд каждую весну копал, не покладая рук. И ни одного клада не нашел, только ржавые гвозди и разный другой мусор. А как же тогда ищут клад? Я же говорю, нужна карта. Когда кто-нибудь закапывает что-нибудь ценное, он обязательно составляет карту. Ну, чтобы не забыть, где спрятал. И если такая карта попадает в руки к искателям сокровищ, вот тут и начинаются поиски. А без карты нельзя? Ну, почему же? Можно. Иногда клады находят совершенно случайно. Но это бывает очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень редко. Жалко. А я так хотела найти сокровище. А зачем? Вот что бы ты с ними делала? Ну как же, я бы... Ну... честно говоря, даже не знаю. А что с ними обычно делают? Ну, чаще всего продают в разные музеи или в какие-нибудь коллекции. И если сокровища действительно ценные, то за них можно получить очень много денег. Ну нет, я так не согласна. Зачем мне деньги? Я сокровища хочу. Всякие алмазы, бриллианты. Что там еще бывает? Да что угодно. В пиратских кладах, конечно, монеты. Пиастры. Опять деньги? Неинтересно. Пап, а придумай мне какую-нибудь сказку про клад. Про клад? Да запросто. Надо только начало какое-нибудь придумать. Ну как же, жили-были. Ах, ну да, как же я мог забыть. Итак, жили-были на белом свете брат и сестра Ульмира и Ильяс. Это что за имена такие? Не знаю, нормальные сказочные имена, по-моему. А, ну ладно. Жили они вместе, но между собой не очень дружили. Вечно ссорились, всегда что-то делили. Посадят, бывало, их родители за стол завтракать. И тут же начинается. То Ульмира чем-то недовольна, то Ильясу что-то не нравится. Ну вот, опять у меня большая порция, а у этого Ильяса маленькая, я столько не съем. А зато у нее вкуснее, чем у меня, я хочу то, что у нее. Поменяют родители тарелки, а дети снова недовольны. У него теперь вкусный завтрак, а у меня нет. А зато у нее мало, а у меня слишком много. А уж подарки на Новый год или день рождения лучше и вовсе не вспоминать. Чуть до драки дело не доходило. Вот так и жили Ульмира и Ильяс. Каждый день ссорились. И вот однажды пошли они на речку погулять. Идут, на ходу друг с другом ругаются. Не трогай больше мои карандаши. Их мне подарили, они не твои. А ты тогда не играй в мою приставку. Она моя. Приставка наша, общая. Ничего подобного, моя. Как вдруг видят они, блестит что-то на солнышке. Подошли поближе, а это бутылка старая в речной песок зарыта. Говорит Ульмира: Идем дальше. Мама велела грязные вещи руками не трогать. Ах так? Тогда я ее обязательно потрогаю. Вытащил Ильяс бутылку из песка, отряхнул, глядит, а внутри бумажка, в трубочку свернутая. Вытащил он тогда пробку, бумажку достал и развернул. Ну-ка, ну-ка, что это тут такое? Дай мне посмотреть. Отстань, это я нашел. Ух ты, да это же карта, самая настоящая, пиратская. Вот крестик нарисован и написано: здесь зарыт клад. Ура! Я нашел клад! Во-первых, пока не клад, а только карту. А во-вторых, не ты нашел, а мы. Ну чего ты привязалась? Вот тут написано: от поваленного дерева на север 200 шагов. Все, я пошел. А как же я? Куда ты? Куда-куда? На север! А это значит вот туда. Или нет, сюда. Где у нас север вообще? Не знаешь, а я знаю. Возьмешь меня с собой, подскажу. Подумал, подумал Ильяс. Эх, не хочется ему сестру с собой брать. Ну и без нее он клада никогда не найдет. Делать нечего, согласился. Ладно, идем. Только не мешай мне. Давай, север показывай. Мох всегда растет на деревьях с северной стороны. И ветки на этой стороне тоже короче. Вот видишь, елки стоят, и мох на них есть, и ветки разные длины. Так что север вон там. Пошли. Пошли они на север. Отсчитали 200 шагов. Правда, по пути несколько раз сбивались со счета и опять ссорились. Но в итоге дошли до высокой березы. Дай теперь я почитаю. Так. Влезьте на березу и осмотритесь. Найдите большую серую скалу и идите к ней. А как же я на березу полезу? Я не умею. Зато я умею. Жди тут, я быстро. Осталась Ульмира внизу, а Ильяс на березу полез. С ветки на сучок перескочил, с сучка на ветку перебрался, подтянулся, поднапрягся и очутился на самой вершине. Смотрит по сторонам и кричит сестре: нет тут никакой скалы! Ты опять все неправильно прочитала! Все правильно! Ищи большую и серую! Посмотри в разные стороны! Легко тебе говорить! Тут того и гляди вниз свалишься! О, кажется, вижу! Вижу! Вижу скалу! Вон она, в той стороне! Я поняла, поняла! Там запад! Спускайся! Идем скорее! Спустился Ильяс с березы, отряхнулся, и пошли они к скале. Шли через густые кусты, перебирались через ручьи, перепрыгивали через овраги. Ну чего ты там застряла? Не наступай в воду, простудишься. Иди по камням. Дай мне руку, я помогу. А ты не ходи по краю оврага. Упадешь, ушибешься. Что я потом маме скажу? Добрались они до скалы. Стали дальше карту читать. Так, тут написано: найдите дверь и одновременно поверните две ручки. И где же тут дверь? Вот она, прямо в скале. А вот и ручки, справа и слева. Сейчас я их поверну. Ну-ка. Так, стоп. Что-то я не понимаю. Если я возьмусь за одну ручку, то не смогу дотянуться до второй. Они слишком далеко друг от друга. Давай я помогу. Берись за правую, а я за левую. Готов? Давай. Раз, два, три. Повернули они ручки, и открылась дверь в скале. Вошли они внутрь большой пещеры, осмотрелись, а в самом ее центре стоит огромный сундук. Вот он, самый настоящий пиратский клад. Сокровища! Открывай скорее! Открыли они сундук, а там ничего нет. только лежит на самом дне бумажка с буквами. Достали ее дети и стали читать. Дорогие Ульмира и Ильяс, тут наши имена написаны. Не может быть, дай-ка мне. Пишут вам ваши мама и папа. Мы всегда очень огорчались от того, что вы никак не можете жить дружно. Поэтому и решили организовать вам приключение, которое вы сможете пройти только вдвоем. Я думаю, что из вас двоих только моя дочь Ульмира знает, как найти направление на север. И только мой сын Ильяс может забраться на высокое дерево. И вы не представляете себе, сколько сил и труда понадобилось вашему папе, чтобы сделать таинственную дверь в стене, открыть которую можно только вдвоем. А как сложно было устроить так, чтобы именно вы нашли нашу карту. Но мы были готовы на все, только чтобы вы, наконец, поняли, что жить на свете надо дружно. И друг без друга вам никак. А теперь возвращайтесь домой. Вас ждет вкусный ужин. Ваши мама и папа. Ваши мама и папа. Вот это да! Ильяс, бежим скорее домой. Я хочу сказать им большое спасибо. Нет, это я хочу сказать им большое спасибо. Бежим, конечно. И они, взявшись за руки, побежали к своим родителям. Тут и сказочке конец. Ну что, Ульянка, понравилась сказка? Не очень. Почему? Сокровища все равно нужно было найти. Алмазы и бриллианты. А уже вместе с ними письмо от родителей. Ну хорошо, в следующий раз я обязательно придумаю тебе и алмазы, и бриллианты. Договорились? Смотри, ты обещал. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.